Глава третья. Тепло распрощавшись с мастером Литом, отдалась в руки Фираны. Та растопила баньку и подготовила чистую одежду, так что я с радостью попарилась и помылась. Ежедневные обтирания не давали той чистой свежести, которую чувствуешь после парной. А вот вещички, хоть и новые оказались, но слишком старомодные. Ну кто в наше время вместо белья носит рубашку и панталоны? Юбка в пол еще куда ни шло, и безрукавка на шнуровке замечательно села. Только в этом одеянии сильно походила на саму Фирану, что мне категорически не нравилось. Вступать в одноименную секту не собиралась. Но не голой же ходить. Поморщилась мысленно, поскрипела зубами и надела, что предложили. Кстати, я хоть осмотрелась и увидела, что там, за пределами комнаты, которую успела изучить до каждой трещинки на потолке. Дом оказался большим. Две спальни, обеденный зал, сени и летняя кухня. Во дворе, кроме баньки, пара сараев, загон для скотины, запашок стоял соответствующий, крепкий чистокол деревянного забора и... лес. Порывы ветра доносили запах гари. Вероятно, пожар близко к этим местам подобрался, но его сумели остановить. Насторожило, что других домов поблизости не было. Не исключено, что это жилье расположилось на отшибе. Да и ту часть, что скрывалась за строением, не успела рассмотреть, но сильно в том сомневалась. Люди, занятые повседневными делами, создают характерный шум. Та же Фирана, когда возилась на кухне, гремела посудой, напевала песенки, разговаривала. Поутру петухи кричали. Днем доносилось хрюканье свиней, блеяние коз, язычный голос женщины, подзывающий живность к кормушкам. Между прочим, если внимательно приглядеться, то на подворье чувствовалась крепкая хозяйская рука. На крыльце свежие доски. Видно, недавно ремонтировали. Крыша заплатками сверкает, поленница доверху заполнена. И топор с длинной рукоятью торчит из колоды. Женщине с ним не управиться. А вот самого хозяина не видно. Когда мастер Лит меня выхаживал, то помогал по хозяйству. Не отказывал Фиране. Однако утром уехал, и ясно дал понять, что лишний раз навещать не собирается. Будет кого-нибудь присылать за камнями. На вопрос, кто же здесь еще проживает, Фирана ответила уклончиво, мол, скоро узнаю. А пока следует подготовиться к празднику, отметить мое возвращение в мир живых и принарядиться. Последнее состояло в том, что на лоб повязали ленту, похожую носил мастер Лит, и презентовали ожерелье из перламутровых бусин. Радость пришла откуда не ждали. Сцепив зубы, выдавила из себя улыбку и пару благодарственных слов. Не посмела обидеть отказом ту, что заботилась обо мне, как о родной. Впрочем, о подарке и прочих подозрениях я забыла, как только принесли зеркало. Небольшое такое, овальное, сантиметров 10 в поперечнике. Из него на меня смотрела незнакомая девушка. Ладно, я списывала странности того, что тело казалось неродным. На страшные ожоги, считай, заново скроили. Но тут другой человек. От слова совсем. Я-то думала, объемы уменьшились из-за шрамов. Они стягивали кожу на спине и скрадывали положенные округлости. Так пышных форм отродясь не водилось. Я и в 24 выглядела лет на 17. В магазинах постоянно паспорт спрашивали, но зрелище в отражении — явный перебор. «В чем дело, Залана? Как самочувствие? Белое, как молоко стало!» — забеспокоилась Фирана. «Это лицо! Вы же знали меня раньше! Насколько я изменилась? Мастер Лид специально что-нибудь с ним делал?» «Да что ты такое говоришь?» Женщина всплеснула руками. «Не сомневайся, ты в точности такая, какой и была до трагедии. Чтобы менять внешность, надо архимагом в целительском деле стать. И нет в империи таких специалистов. Разве что личный целитель его величества мог бы попытаться. Но где мы и где столица?» «А где столица?» Тихонько пискнула я, раздавленная пониманием того, что окончательно сошла с ума. «Бхирт? Так известно где. За 1000 верст отсюда. Пешком 2, а то и 3 месяца добираться. На почтовом дилижансе быстрее. За месяц довезут», — машинально ответила Фирана и с любопытством посмотрела на меня. «И этого не помнишь? Жаль, мастер Лит не разумник, тот живо бы голову подлечил. А что вообще ты о себе знаешь?» «О Залане ничего», — ответила честно, и ни грамма не покривила душой. Я уже давно поняла, что ложь здесь чувствуют на раз. Случались за прошедший месяц моменты, когда хотелось схитрить, так Фирана живо меня на чистую воду вывела. Потому и сейчас отвечала так, чтобы только правда звучала. О Залане я действительно ничего не знала. Как и об этом месте, а может, и о мире? Кто я? Показалось, или в глазах женщины промелькнула радость? Во всяком случае, она не спешила с ответом. Впрочем, как обычно, будто чего-то ожидала. Уж не того ли, что вспомню то, о чем лучше не вспоминать? И как тут быть? Говорить, кто такая Елизавета Сергеевна Чернова и как оказалась в лесу? Что-то подсказывало, не стоит. «Бедный ребенок!» Фирана нарочито громко вздохнула. «Может, и хорошо, что ничего не помнишь. Думаю, так ты пытаешься справиться с нашим общим горем. Я должна сказать, все равно скоро узнаешь. Релорнского леса больше нет. Он погиб, растерзан беспощадной армией имперских магов». Безусловно, сгоревший лес — малоприятное зрелище, жалостливое. Когда еще новый вырастет, не одно десятилетие пройдет. Но чтобы возводить пожар в ранг личной трагедии — бред. Тут радоваться надо, что сама выжила и попала в руки мастеру Литу. Достаточно посмотреть на спину, чтобы осознать, какой подарок тот сделал. На мне ведь живого места не было, сплошной ожог. Обычная медицина бессильна. На реабилитацию ушли бы годы, а я за месяц восстановилась. Нет, что-то нечисто с лесом. И Фирана явно ждет определенной реакции на новость. А я что? Сочувствую, конечно. Однако убиваться по этому поводу не буду. Тут бы не свихнуться от того, что из зеркала на тебя другой человек смотрит. Хорошенький, конечно, человек. Но собственная внешность меня устраивала. В меру симпатичная, улыбчивая, с россыпью конопушек. Видимо, не увижу ее больше. Так жалко себя вдруг стало, что на глаза навернулись слезы. Да, поплачь, девочка, поплачь. Для Фираны моя слабина послужила сигналом к действию. Она усадила меня на кровать, устроилась рядом и притянула к себе, давая выплакаться. Ну и меня прорвало. С полчаса разводила сырость. Причины на то имелись серьезные. Во-первых, я — это уже не я. Страшно на самом деле узнать, что ты совершенно другой человек. Во-вторых, если на секундочку представить, что разговоры об империи, ведьмах и магии — правда, то я точно не в родной России. Где? Даже боюсь представить. Только самое невозможное, я попала в другой мир, а душа переселилась в чужое тело. Свихнуться можно. Собственно, из этого выливается в-третьих. Я сошла с ума, и все, что происходит, плод больного воображения. Хуже было только в-четвертых. Я нахожусь в коме, и это мой персональный кошмар. А если когда-нибудь и очнусь, то изуродованной калекой, чье существование зависит от медицинских препаратов и системы жизнеобеспечения. Истерика, сколько бы ни длилась, все же сошла на нет. За то, что удалось выплеснуть скопившиеся переживания наружу, я была благодарна Фиране. Она же и привела в порядок, умыла распухшую мордашку лечебным настоем, снимающим отеки, и напоила отваром с ромашкой. За это ей огромное спасибо, которая и высказала со всей эмоциональностью, на которую способна. Для себя я решила одно — унывать не нужно. Залана или Лиза в теле Заланы, а скорее последнее, потому как отчетливо помнила только свое прошлое. Но надо жить и радоваться жизни. Я по-прежнему молода, полна сил, а вокруг столько интересного. «Вот и хорошо, что успокоилась», — похвалила Фирана. Она как раз отлучалась, чтобы встретить гостей, которые появились во дворе, и вернулась за мной. За это время я успела окончательно прийти в себя и настроиться на встречу со Спасителем. Подозреваю, тот прибыл на телеге, что утром увезла мастера Лита и сейчас вернулась обратно. «Залана, знакомься, это мой старший сын, Нейдан», — представила Фирана парня. «Это он нашел тебя в лесу и, считай, вырвал из лап смерти». «Рада познакомиться». Я во все глаза рассматривала молодого человека, стараясь унять волнение, из-за которого подрагивали пальцы. Еще и краска к лицу прилила, потому что Нейдан тоже с интересом изучал меня. Возраст молодого человека я так и не определила. На вид 16-17 лет. Однако с тем же успехом можно спокойно дать и 20-25. Не знаю даже, как и объяснить такой разброс. То, что парень физически развит, как взрослый мужчина, сбивало с толку. Кожа на лице гладкая, загорелая, ресницы густые, любая девушка обзавидуется. Такие же медные, как вьющиеся волосы, которые собраны в маленький хвостик на макушке. И только глаза, густо-зеленые с медными крапинами, светились умом. Именно они выдавали, что Нейдан старше, чем кажется. «И я рад, очень», — сочным баритоном ответил Нейдан и улыбнулся. Мое сердечко ухнуло вниз и затрепетало. Помимо воли губы расползлись в ответной улыбке. Не подозревала, что такие мужчины существуют. На обложках модных журналов — да, но не в этой глуши. «Давно дома не был. Если б знал, что тут такая краса поселилась, еще месяц назад вернулся бы. А что, хозяюшки, найдется ли что-нибудь поесть? Устал с дороги да проголодался». «Все уже на столе. Иди руки сполосни, умойся, и обедать будем». Ферана отправила сына во двор. Там у колодца стояла бочка с водой, используемой для хозяйственных нужд. «Ишь ты! Месяц назад вернулся бы! Сам же нашел девочку и видел, в каком она состоянии. Излечение — процесс нелегкий. Не надобно тут лишнего взгляда», — пробурчала Ферана себе под нос. «Но я так думаю, информация для меня прозвучала. Получается, пока я восстанавливалась, Нейдан вынужденно жил в другом месте. Выходило, что Ферана родного сына отправила неизвестно куда, чтобы целый месяц выхаживать меня? Почему? Не верится в такую бескорыстность». Проводив взглядом парня, неожиданно наткнулась на еще одно новое лицо. Сразу и не заметила. Девочка, примерно моя ровесница. Медноволосая и зеленоглазая. Кроме этих признаков, другого сходства с матерью не было. Подозреваю, что яркую внешность дети Фераны унаследовали от отца. Женщина имела приятные черты, но и только. Красавицей, в которую со временем превратится дочь, не была. «Здравствуй!» — обрадовалась возможной подруге. Тем более та открыто улыбалась и с интересом рассматривала меня, как ее брат недавно. «Меня Заланой зовут, а тебя?» Девочка не ответила, продолжая улыбаться. Странно это. И Ферана молчала, хотя сына первым делом представила. «Так в чем дело?» Взглянув на женщину, сообразила, что та едва сдерживает слезы. Боль на лице выдавала застарелое горе. Вряд ли Ферана растрогалась из-за нашей встречи. Значит, причина в девочке. Улыбка у нее подозрительная. Не сразу, но сообразила, что не так. Слабоумие. Отчетливо в глаза не бросается, но достаточно присмотреться, чтобы заметить характерные признаки. «Как ее зовут?» — дрогнувшим голосом поинтересовалась у хозяйки дома. «Лилана», — подсказал Нейдан, который, оказывается, не ушел, а стоял на пороге комнаты и внимательно следил за нашим знакомством. Причем взгляд не обещал ничего хорошего тому, кто посмеет обидеть младшую сестренку. «Лилана, красивое имя! Привет!» Подошла к ней и протянула руку. «Давай знакомиться. Я Залана. Смотри, что у меня есть». Подцепив ожерелье, которым облагодетельствовала Ферана, показала девочке. На свету бусины переливались, завораживали перламутровым блеском. Может, это и не дешевая поделка, очень уж достойно смотрелась. Да и подружке новой, а я не собиралась менять планы из-за выявленного недуга, понравилось. Так что с чистой совестью сняла с себя бусы и повесила на шею Лилане. Та молча приняла подарок, села на пол, прямо там, где стояла, и стала с увлечением перебирать перламутровые шарики. Теперь я понимаю, почему Ферана заранее не предупредила о семье. Это значило рассказать о Лилане и трагедии, что с ней произошла. Да, именно трагедии. Будь девочка с рождения такой, мать бы так остро не реагировала. Она и сейчас утирала слезы, тогда как Нейдан всеми силами старался утешить. Вспомнив, что в спальне остался отвар, которым недавно отпаивали меня, сходила за ним и отдала в руки парня. Тот поблагодарил вымученной улыбкой, а я кивнула в ответ и, пользуясь моментом, вышла во двор. Все же я посторонний человек и потому ощущала себя лишней. «Ты Залана, да?» — окликнул меня мальчишка лет 10. «А я Игмар». «Привет», — невольно улыбнулась. Вихрастый мальчуган — уменьшенная копия старшего брата. Судя по хитрой мордашке, озорной и проказливый. «Познакомилась уже с нашей сестренкой? Ты смотри, не обижай ее», — предупредил он. «Нейден никому не спускает насмешек в сторону Лиланы». «И не собиралась, наоборот, думала подружиться. Она славная». «Это да», — мальчишка тяжело вздохнул. «Скучаю по тем временам, когда Ланка гоняла меня хворостиной. Пусть бы крапивой отхлестала или еще что, лишь бы прежней стала. Я стерплю. Шкура-то что, заживет, а сестру жалко». «Да уж», — не нашлась, что ответить. «И давно она такая?» 2 года», — ответил за Игмара Нейден. Парень неслышно подошел, так что я вздрогнула, услышав за спиной голос. 2 года назад Лилана попалась на глаза имперским магам. Те не бывают в наших краях, а тут забрели. Гады. Мать с отцом прятали сестру, чтобы ту в приют не забрали. Да не уберегли. Те твари решили похитить Лейлану. Связали и в сундуке вывести собирались. Сестренка до последнего держалась. Знала, что найдем ее, из-под земли достанем. Умницей росла и в комнате послание оставила. Трактирщик из местных был, однако ж не мог в постой магам отказать. Вот когда те уехали, то и обнаружил следы преступления. Лилану мы отбили, а магов тех отец лично на лоскуты резал. Да толку? Ланка до ужаса боялась запертых помещений, а тут сутки в сундуке провела в темноте, одна. С тех пор не сказала ни слова. Магов тех долго искали потом. Целый отряд из столицы прибыл. Когда поиски ни к чему не привели, стали хватать деревенских, кто под руку попадется, и сжигать на кострах. Отец сам тогда вышел и сдался, хотя никто бы из наших его не осудил. А так и сам погиб, и деревню не спас. «Ненавижу магов!»